Приветствую нынешнего главу семьи, портрет Кассиопеи Блэк, женщины, которую приводили в качестве примера, и которая оставила огромный след в истории семейства, возник перед ним на пейзаже, висящем на стене. Леди Кассиопея, Сириус слегка поклонился, хоть и не очень любил весь этот официоз. Не думал, что вы оставили свой портрет. Каждый глава и леди Блэк оставляли свой портрет на случай, если Блэки окажутся на краю пропасти. Мы проснулись, когда Вальбурга отошла в мир иной, сохранив лишь свое изображение. Начиная с меня, каждое поколение оставляло после себя такое наследие. Для Сириуса это было открытием. Значит, в доме где-то висят десятки портретов его предков, проснувшихся еще в то время, когда анимаг занимал холодную камеру в Азкабане. И что эти портреты могут знать и чем могут помочь? Крестраж, точнее, несколько крестражей. Этот безумец не осознавал, что творил. Выслушав рассказ нынешнего главы, Жанна подвела итог. Есть несколько способов вернуться из Великого океана, используя это порождение черной магии. Но ему понадобятся сторонники, способные провести необходимые ритуалы и подготовить необходимые составы. Можно подробнее? Самым неординарным можно назвать кость, кровь, плоть. Но я очень сомневаюсь, что кто-то в ваше время решится на эту мерзость. Есть и другие способы, пусть даже они потребуют редких и дорогих ингредиентов, времени и особых условий, вроде использования подвергнутого воздействию дементоров человека и последующей привязки крестража к нему. А можно ли как-то узнать число крестражей или их местоположение? Про случаи создания больше трех я не слышала, но предполагаю, что будь у нас целый осколок не меньше 1/8 души, можно будет определить хотя бы их число. Будь у нас некромант, можно было бы узнать больше, но их на Альбионе не осталось. Значит, нам нужен некромант. Блэк задумался. Если так, то искать его лучше на территории Европы, где-нибудь в Германии. Нам все еще нужно найти хотя бы один якорь, остановила Сириуса Жанна. Пожалуй, что без помощи Ориона и Вальбурги нам не обойтись. В подобном неспешном и расслабленном темпе прошел июнь, а за ним стал приближаться и конец июля. За это время случилось немногое, казалось, что летом мир словно застыл, а хорошая погода постоянно звала детей идти гулять по улице, чем они и занимались. Жанна думала, как бы сделать так, чтобы связь с дочкой была здесь и сейчас, как на выручку пришла Рика, у которой как раз назрела идея передачи информации при помощи шифрования ее в энергии. Изначально зеркала удаленной связи были сделаны на принципе сильной связи нескольких предметов при помощи целого комплекса заклинаний. Изменение одного из предметов в этой цепочке приводили к изменению изображения на другом. Но сейчас, когда особенная литература, связанная с техникой, попала в цепкие руки артефактора, у нее появилось нечто, что переворачивало все с ног на голову. Зашифровать некую информацию в энергетический луч, используя условную таблицу символов и значений, а после и первое подобие преобразователя сигнала заклинаний в то, что можно передать на конечный приемник, преобразовать ее в аналоговый или цифровой сигнал, и вот уже очередной новый принцип родился в трудолюбивых руках Рики Лорен. Благодаря этому открытию одно из зеркал в незаселенной части дома приобрело связь с зеркалами девочек. Также знаменательным стал тот факт, что в библиотеке Блэков нашлось кое-что крайне интересное. Тетрадь в изумрудно-зеленой обложке, закрытая очень сильными чарами. И Асуна абсолютно точно знала, как открыть ее. Ищи спасение в зеркале, которое невозможно разбить. Тетрадь, до этого словно придавленная огромным грузом, поддалась. На внутренней стороне ее обложки возникли слова, непонятные чародейки, но спустя пару секунд возникли слова. Айзек Коуст Блэк, полевой дневник, тьма. Глаза девушки загорелись огнем интереса. Она немного и знала о том, что такое тьма, хоть и слышала о могуществе тех, кто смог познать ее. Она, затаив дыхание, погрузилась в чтение. Тьма, как первооснова, показалась мне столь же многогранной, как и свет. Всякий чародей, познавший тьму, обратил копящийся в нем гнев, злость и прочие негативные эмоции в намерение, способное усилить созидаемые им заклинания. Тьма, как мне удалось узнать, не является лишь отсутствием света, тенью и темнотой, но простирается на нечто большее. Боль, отчаяние, страх – все это тесно переплетено с тьмой. Не всякий маг тьмы является воплощением зла, но чтобы удержать себя в борьбе с ней, чтобы познать ее, не потеряв себя, требуется сила воли, контроль над собой, знание и намерение. В вопросах прикладной магии стоит отметить, что тьма вносит значительный энергетический аспект. Одни и те же заклинания при объединении с тьмой потребляли больше энергии, становясь более разрушительными. Имеет место мнение, что из-за сложности контроля и применения эмоций и чувств снижается контроль, и в этом есть рациональное зерно. Стихии, объединенные с ней, сложнее контролировать, но чары, порожденные таким союзом, мощны и неумолимы. Воздух, объединенный с тьмой, на моем опыте наносил страшные повреждения, словно вложенный в него гнев усиливал давление и скорость. Раны, нанесенные такими чарами, сложнее поддаются исцелению. Тем не менее, тьма может не только вредить, но и исцелять. При правильном использовании возможно породить темное исцеление, способное вытащить человека со смертного одра. Мне лично удалось засвидетельствовать, как одна целительница создала именно это заклинание, правда, оно выпило из нее все силы. Тот, кто познал ее первооснову, может черпать силу из темноты и теней, повелевать ими, изменяя положение и растворяясь в своей тени, пусть даже для этого требуется сноровка и тренировки. Повелитель теней и темноты больше не знает подсознательного страха перед ними и скрытым в них. Отмечается, что видеть в темноте становится проще. В середине тетради, как и было в дневниках, посвященных первоосновам, был сложный символ, который было бы нелегко воспроизвести без шпаргалки. Он, как и остальные символы, которые относились к совсем непонятной Асуне магии, был перенесен в гримуар, где собрались уже 4 таких символа, каждый из которых хранил в себе нечто, отзывающееся в душе чародейки. Она уже сталкивалась с тьмой, когда училась создавать пожирающее пламя, в которое вкладывала негативные эмоции, ей требовался железный контроль над ними, чтобы направить их в нужное русло. Диана Лорен же держала свои эмоции за железным занавесом, отдав их на сторону Асуны. С этим у нее проблем не будет. Ей также требовалось попробовать кое-что, о чем она никогда даже не слышала. Движение кистью, словно к ее пальцам были привязаны нити-марионетки, вложение толики энергии. Тень от фигурки, стоящей на подоконнике, повинуясь намерению, неохотно, даже хаотично, стала увеличиваться и двигаться. Стоило девушке взбить подушку, как пылинки стали видны в солнечном свете, пробивающемся через окно. Повторная такая манипуляция показала, что луч словно начинал светить в другую сторону, огибая область, в которой была измененная тень. В голубых глазах Сабрины Бонхарт мелькнул потусторонний янтарный свет. Казалось, что она опять в одном шаге от чего-то, что поднимет ее на новую ступень могущества, и опять некая невидимая стена преграждает ей путь. Путь к познанию новой первоосновы никогда не бывает простым, и пусть ей в полной мере удалось освоить лишь пламя, оно стало самым эффективным инструментом пиромантки, целительницы и чародейки, идущей сквозь миры. Перед ней лежали потенциальные источники силы, но в них не было самого главного, как окончательно постичь первооснову. Она устроилась в позе лотоса и сконцентрировалась, пытаясь своей волей зацепиться за одну из теней. Примечание к части. Еженедельная прода подоспела. График выхода глав, чую, скоро провалится, ибо эту главу пришлось чуть ли не выдавливать из себя. Либо меня настигнет кризис, либо я уйду в творческий запой. Накал учебных будней медленно, но верно растет, так что прошу понять студента. Честно сказать, долго думал, стоит ли вводить Жанну Эйльхарт Лорен или оставить ее в покое. Но я решил, соавтор поддержал, так что Кассиопей Жанне Блэк быть и участвовать. Спонсоры Прады. Чай с молоком и сказки Черного Города. Часовщик. Глава 27. Мидгейм или гений тьмы. Асуна чувствовала, что ужасно вымоталась. Управлять тенями было совсем непростым занятием, особенно поначалу, но после она додумалась отбирать свет из одного места и переносить его в другое. Тень стала более податливой, и даже могло показаться, что управляя ей, Асуна просто брала очень черное полотенце и управляла им при помощи телекинеза. На сегодня это был ее предел, и когда ночь сменила день, полностью войдя в свои права, чародейка и сама не заметила, как ее сморило, и она уснула. Во сне Асуна вновь ощутила себя бесплотной прозрачной тенью, ступающей на этот раз не по городу, а по весьма отдаленным от цивилизации местам, заросших лесом, покрытым холмами. Как и в прошлый раз, она просто бродила то тут, то там, выискивая, зачем она вообще оказалась здесь. Ее блуждания были недолгими, довольно скоро она вышла на довольно высокую скалу, с которой открывался прекрасный вид на Хогвартс. Казалось, что до школы рукой подать, но присмотревшись, оказалось, что их с замком разделяют еще по меньшей мере несколько часов пути и большое озеро. На скале, совсем рядом с ней, возникли две фигуры. Девочка в желтом дождевике держала за руку парня в черном плаще, опирающегося на увесистый по виду черный посох, оканчивающийся красной сферой размером с кулак, словно оплетенный корнями ими же удерживаемый. Каждый из них накинул капюшон, из-за чего их лица нельзя было разглядеть. Даже когда девушка попыталась обойти их, в капюшонах она увидела лишь непроглядный мрак. «Так вот ты какой, Хогвартс!» Голос, прозвучавший от едва шевельнувшегося парня, был обращен куда-то в пустоту. «Значит, здесь может быть Асуна. Мама и Лизбет были там. Им очень страшно, как смогла понять чародейка», Юи говорила довольно обеспокоенно. Девочка явно боялась за них и хотела как можно скорее найти ее. И во имя трех богинь, как же чародейка хотела того же, но узнает ли она нас, спустя столько лет? Кирита, если Диана правильно поняла личность человека в плаще, отчего-то вздрогнул. И что будет, если она увидит меня таким? Не бойся, папа. Мама не испугается, она любит тебя и меня. Но знаешь, нам бы не помешала помощь. Мы ведь не знаем, как мама выглядит сейчас, так, может, попросить кого-то помочь нам? Хорошая мысль. Думаю, я знаю, кто может подсказать нам направление поисков на той стороне. Их фигуры постояли несколько секунд совершенно неподвижно, словно застыли во времени, а после их окутало облако черного тумана, скрывшее их от чужих глаз. Неожиданное чувство, словно ее дернули за волосы, едва не выбило девушку из равновесия. Она ощутила под ногами твердую почву. Она оказалась в белой пустоте, в которой был только абсолютно черный глянцевый пол, черный цвет которого был до невероятного однородным. «Ты звала меня, тень, возникшая в фоне холодной белой пустоты», произнесла свое утверждение голосом, иначе как электронным, который не получалось. Раздвоенный, звонкий, максимально неестественный, именно так тень, по силуэту напоминающая мальчика лет 12, говорила с ней. «Ты прочла мое имя, применила мою стихию, и я откликнулся на твой зов. Кто ты?» Асуна задалась этим вопросом, пытаясь понять, кто перед ней. «Мое имя стерто вечностью, но меня знают как первого мага тени, гения тьмы и ее первоосновой». Тень то увеличивалась, то уменьшалась, не оставаясь на месте ни секунды. «Гением, каждая первооснова воплощает одного из нас, восьми гениев, первых магов первородных стихий. Каждый, кто хочет познать гений, осознанно ли нет, но обращается к нам, и мы даем достойным свое благословение, называемое первоосновой. Лишь те, кто подходит под требования гения, может заполучить наше благословение. У тебя есть три пути, пройдя которыми, ты можешь получить благословение гениев тьмы или света. Первый путь. Перед Асуной возникло цветное видение, где она видела себя, наступающей на горло поверженной тени, ставшей гораздо больше и принадлежащей скорее крепкому молодому мужчине. «Подчинись мне, покорись», — рычала Диана из видения, стоя над хрипящим противником. «Ты можешь подчинить себе гений, сразив его. Тьма не будет сопротивляться тебе, но она не будет добра с тобой, будет лишь покорна тебе. Этим путем ты прошла в тот раз, когда получила благословение гения огня. Тем не менее, тебе удалось сменить подчинение на дружбу». Второй путь. Это видение исчезло, на его место пришло другое. Она говорила с тенью, сидя на чем-то вроде стены. Одетая в бордовую шерстяную накидку, накинув на лицо довольно глубокий капюшон, а лицо прикрыв шарфом, она смотрела на темный силуэт мальчика, болтающего в воздухе ногами и жующего что-то, по виду похожее на яблоко. «Чего ты хочешь от меня за эту силу?» — говорила Диана из видения. «Ты можешь договориться с гением, и тогда первооснова будет готова защитить тебя, стоит тебе того пожелать. Тьма будет тебе покорна и будет следовать договору». Третий путь. Пришло очередное видение. Асуна узнала в осунувшейся и изможденной девушке, обнявшей колени и утнувшейся в них, чьи короткие и грязные волосы казались замерзшими на холоде сосульками, узницу Нарсиля, себя. Она тихо плакала, когда к ней подошел котенок, сотворенный из чистой тьмы, трущийся о ее ноги. Асуна из видения обратила на котенка внимание и осторожно протянула к животному руку. Котенок понюхал ее и потерся мордочкой о тонкие пальцы. «Я осталась совсем одна, а ты хочешь быть моим другом?» — всхлипывая, произнесла она. Котенок запрыгнул к ней на колени и принялся громко мурлыкать, успокаивая, убаюкивая ее. Асуна из видения еще сильнее расплакалась и обняла животное. Накидка из темного тумана накрыла ее плечи, словно плед, защищая и отгораживая ее и нового друга от всего существующего. «Ты можешь подружиться с гением, его воплощением, даже не зная его имени, если ты применяешь его стихию, он чувствует и знает об этом, и может даровать тебе первооснову. Гений защитит тебя, опираясь на твои чувства, тьма будет покорна, и будет укрывать тебя, как милосердная мать укроет свое дитя, равно как и пламя. Но прежде, чем получить мое благословение, ты должна знать, какой бы путь ты ни выбрала, однажды познав тьму, ты уже никогда не поверишь в свет. Тьма будет с тобой до конца, она не оставит тебя. Выбор за тобой». Тень исчезла, а все три видения возникли перед ней. Сейчас в ней разрывались две ее части. Диана Лорен боялась, она хотела лишь подчинить и сразить тьму, воспользоваться ей, пусть и не быть с ней жестокой. Молния в ней хотела взять это очаровательное существо, мурчащее у Асуны из видения на руках, и только Асуна не могла определиться, ей было сложно довериться первооснове. «Знаешь, а ведь юноша, которого ты ищешь, он тоже здесь был, он сделал свой выбор, и ни разу об этом не пожалел». Услышав о Кирита, Асуна на мгновение зависла. «Она не ослышалась, и что же выбрал Кирита?» — спросила чародейка. «И где он сейчас, а как ты сама думаешь, что ты знаешь об этом юноше, и что он мог выбрать? И нам неведомо, куда воля картографа приведет благословленных, разве что, гений огня приглядывает за тобой, ты очень напоминаешь его в начале пути». Асуна без зазрения совести направилась к себе из видения, где котенок уснул у нее на руках. Наутро она очень смутно помнила произошедшее во сне, но теперь к ее обычным ощущениям прибавилось нечто непривычное, прячущееся на грани сознания. Тем не менее, оно лишь мягко приглядывало за ней, давало ощущение покоя. Она продолжила тренироваться в магии тьмы и, заметив серьезный прогресс, приободрилась. Кирита Каустблэк, чернокнижник вечной дороги, мастер тайных троп, сейчас проводил свое время вместе с ученицей, которая сейчас исполняла довольно непростые, по меркам неподготовленного наблюдателя, ритуалы. В ритуальный круг, нарисованный на белой дощечке, отправилось некоторое количество измельченной смеси веществ. Так, не забыть, сначала вещество, после катализатор, и можно начинать. После охладить и добавить к первичной смеси, арго практиковалась в алхимии, и для начала хотела сделать что-то вроде чернокнижничьей хлопушки, маломощного аналога петард, взрывающегося снопом разноцветных искр. В крепости такие вещи они делали уже на первом круге, спасибо ребятам постарше, что научили. Алхимия была, по мнению чернокнижника, наукой, богатой на разнообразные взрывчатые вещества. Нирия, некогда бывшая его ученицей, была от нее без ума, и даже привила свою любовь к взрывам наставнику. «Если тебя раздражает, значит, это что-то можно взорвать, главное, чтобы бомбовый подсумок был полон». Каустблэк не следовал этим ее словам, но вот в самые тяжелые и тоскливые дни метнуть такой вот взрывоопасный подарок на пустыре и наблюдать за поднявшимся облаком пыли он был отнюдь не против. Алхимия была наукой на стыке химии, биологии и магических наук, позволяющая изменять свойства различных материалов при помощи энергии и ритуалов. Разные ингредиенты по-разному реагировали на применение заклинаний, их смеси реагировали между собой, и так можно было искать оптимальный вариант до бесконечности, пока есть компоненты, желание и время. И в результате можно было получить самые разные составы с самыми разными свойствами. Хасака, как смог узнать чернокнижник, была весьма заинтересована алхимией и менталистикой, в отличие от самого Кирита, которого смешивание и последующие эксперименты хоть и забавляли, но он все же предпочитал нечто более подвижное и активное. Медленно время тянулось и приближалось к окончанию июля. За это время Каустблэк и остальные понемногу набирались опыта в дуэлях, и все, что ему требовалось для соответствия образу, больше практики. Также чернокнижник все лучше и лучше осваивал Лауру в ее новой форме. Теперь ему вовсе не требовался какой-либо видимый концентратор, более того, ему даже не требовалось проявлять Лауру из своей тени, чтобы полностью использовать ее воистину немалый потенциал. Попутно чернокнижник пролистывал толстую книгу в красном переплете, откуда переносил заметки в тетрадь. Ее он вел еще до первого курса, но ему словно чего-то не хватало. Эта тетрадь еще послужит ему, и у чернокнижника была мысль, как ее применить. «Кажется, я перестаралась». Участок пустыря, на котором Александр организовал нечто вроде стрельбища, выглядел потрепанным, дерево, оказавшееся в зоне поражения, казалось, вот-вот упадет. Арго выглядел ошарашенной, чувствовала себя виноватой. «Ты еще нашу первую попытку не видела. Там половину полигона разнесло, и нам потом за это влетело». Каустблэк припомнил, как они в крепости развлекались, и улыбнулся светлым воспоминанием. Хасака, услышав это, поперхнулась. «Чем они там вообще занимались?» «Люци, сэр, статный мужчина с длинными волосами цвета платины, сейчас смотрел за тем, как домовой эльф наказывал себя, прижигая уши утюгом. Простите недостойного Добби, сэр, как ты посмел попытаться предать меня, эльф?» Голос его был холоден. «Следующее наказание получишь позже. А пока что я запрещаю тебе покидать эту комнату и общаться с кем-то, кроме меня». Мужчина повернулся и удалился, громко хлопнув дверью и оставив домовика в гордом одиночестве. Добби совершил непростительный проступок, попытался украсть дневник, в прошлом доверенный ему лордом, как вещь, представляющую для него величайшую ценность. Он был оставлен на случай, если однажды лорд исчезнет. Дневник, если Люциус правильно расслышал слова Беллатрикс, должен был помочь их повелителю вернуться, для чего ему требовались жизненные силы тех, кто будет в нем писать. Добби, этот явно дефектный домовой эльф, попытался выкрасть дневник из библиотеки, но его вовремя заметил Драко, оповестивший отца. Домовик был наказан, а Люциус вынужден был задуматься. Иногда, в холодные осенние и зимние вечера, он и некоторые товарищи из внутреннего круга собирались и вспоминали старые времена, когда лорд вел их к победе. Тогда нечистые кровью, маглы и предатели идей чистоты стали бы фундаментом, основой нового общества, где настоящие волшебники стали господами, а выродки стали бы рабами. Но в последний день октября 81 года случилась осечка, когда лорд, услышавший некие вести от Северуса, отправился в дом Поттеров, взяв с собой вшивого полукровку Петтигрю, все же отправившегося в Азкабан спустя годы после падения лорда. Не осталось ни одного свидетеля случившегося, но, если верить официальной версии, Поттер пережил убивающее заклятие от лорда, наткнувшись на некие защитные чары, созданные Лили Поттер. Зная эту женщину, Люциус был почти готов поверить в эту версию. Даже в Хогвартсе она выделялась своим талантом, совершенно несвойственным для маглорожденной. Могло даже показаться, что она произошла отнюдь не из семьи этих животных и является по меньшей мере полукровкой. Потребовалось сделать очень многое, подмазать многие рычаги в министерстве, и, к счастью, ему удалось помочь части сторонников лорда остаться на свободе, благо, близость победы не успела опьянить Люциуса, и сориентироваться удалось достаточно быстро. Многие известные фамилии удалось сохранить на свободе, а то, что они оказались в некотором долгу перед старым товарищем, разве это плохо? Попутно Малфой пытался провести один проект, который шел еще во времена войны, заполучить состояние Блэков через Нарциссу и Драко. Регулус, о чьем предательстве мужчина стал догадываться еще до того, как тот пропал, исчез без следа. Вальбурга не прожила слишком долго, а остальные ветви Блэков в других странах аккуратно обрывались, сами по себе или им помогали. Остался лишь Сириус, которому в министерских застенках удалось подправить память и после отправить в Азкабан. Сделать это было отнюдь несложно. Крауч-старший, столь фанатичный охотник на темных магов, прекрасно сделал всю работу, а Багнольд, скрипя сердцем, подписал необходимые бумаги, ибо крупные финансовые пожертвования на восстановление Британии и на кофе с шоколадкой министру, переданные Люциусом за некоторые послабления в судебном процессе, дошли до адресатов и осели в сейфах Гринготтса и швейцарских магических банков. Блохастого Блэка требовалось некоторое время продержать в живых, чтобы разобраться с остальными представителями черной фамилии. Если бы расследование было вдруг инициировано повторно, то человек, получивший необходимый приказ, просто разобрался бы с Блэком, и все концы в воду. А если же нет, то вряд ли бы он прожил в застенках Азкабана слишком долго, все же это был отнюдь не курорт. И здесь Люциуса Малфоя ждала очередная неудача – побег Блэка из Азкабана. Побег оттуда считался невозможным, такое разве что лорду в лучшие времена удалось бы. Неясно, куда он делся после, но с появлением политической стороны Сириуса Блэка на политической арене Визингамота дела стали идти по-другому. Скиптер, с которой у Малфоя было долговременное сотрудничество, словно с цепи сорвалась, поливая всех и вся первосортными помоями. Доставалось и сторонникам идей лорда, и клевретам Дамблдора, и клике Блэка. В воздухе повисло ощущение, что идет подготовка к чему-то масштабному, но к чему? Артур Уизли, этот маглолюбицый лизоблюд Дамблдора, на последней сессии Визингамота предложил еще один нелепый законопроект, посвященный защите этих животных. И у Люциуса возникла мысль, как воспользоваться ситуацией и убить двух нюхлеров одним заклинанием. Даже хорошо, что домовик попытался предать его, ибо он подал ему прекрасную идею. День рождения Гарри прошел довольно спокойно, в кругу друзей и семьи. Кирита приходилось держать хорошую мину, ибо 31 июля – это не его день, но тем не менее, отдыхая в компании друзей, дурачась и веселясь, кислую мину почти не пришлось прятать, разве что в тени сомнения в глазах. Их даже навестила Тонкс, правда, надолго не задержалась, ибо совместные работы с Фредом и Джорджем и подготовка к поступлению в Академию Аврората отнимала у метаморфа все свободное время. Тогда же пришли письма с оценками за первый курс и со списком необходимых для второго курса книг и вещей. Сириус, смотря на количество и название книг за авторством Гилдероя Локхарта, смеялся и рычал. «Этими книгами, Гарри, только печку у барсуков топить, и я не намерен тратить деньги Джеймса на дешевое бульварное чтиво этого». Сириус вовремя схватил себя за язык и сдержался. Этого нехорошего человека. Всего в списке насчитывалось 28 книг за авторством Локхарта, и название у этого чтива. Ну, назвать их учебным пособием у Коустблэка язык не поворачивался. На следующий день после Гарри позвал ребят вместе прогуляться на косой переулок, купить все необходимое для второго курса. Никто не возражал, и утром они встретились у дырявого котла. С Невиллом пошли и его родители, со Скарлетт пошла ее мать, и только Сабрина и Гермиона были сами по себе. Чернокнижник подумал, что за этим может стоять некая история, и думал, как бы узнать побольше, и, возможно, помочь. В неспешной прогулке за всем необходимым, они застали сцену обычного магловского мордобоя в книжной лавке, где дрались взрослые. Двое мужчин, с огненно-рыжим и платиновым цветом волос сцепились в драке, в которой явно преобладал первый. Рыжий мужчина выдрал солидный клок длинных блондинистых волос у другого, поваленного на землю и испачкавшего дорогую на вид темную мантию. Надо признать, что и он сам выглядел помято, на левой его скуле наливался синяк. Кирита же ощутил, что в солидной по высоте стопке учебников, удерживаемых совсем мелкой на вид рыжей девочкой, находилось нечто. Филактерия здесь, и, похоже, ее будущая жертва тоже. «Ух, как она на тебя смотрит», — откликнулась Лаура. «Ты с ней поосторожней будь. Она смотрит на тебя так, словно ты ее добыча, а она — хищник. Это, кажется, и есть Джинни Уизли. Ох, и прибавится у меня проблем в этом году». Девочка смотрела на него и краснела, отводила взгляд, а после просто отвернулась и побежала к отцу, который, отряхнув свой костюм от пыли, уже поднялся и направился к жене. «Наслаждайтесь жизнью, пока можете», – прошипел блондин, отряхивая свою мантию и подбирая трость. После он гордо, как будто ничего и не было, удалился. «Это же Гарри Поттер!» – восторженно воскликнул человек, сидящий за столом и раздающий свои автографы. Он поднялся и попытался взять чернокнижника за руку. «Улыбнись, Гарри, мы попадем на первую полосу. Сэр, кто вы и что вам от меня нужно?» «Понятное дело, Коустблэк не хотел, чтобы кто-то его касался, а уж мелькать в прессе он не собирался. Не нравится он мне. Смотрит он на твоих подруженцев как-то с нездоровым интересом. Такие мысли следует пресекать. Позаботишься об этом?» Кирита решился на небольшую шалость с применением Лауры. «Конечно», — клинок хихикнула в ответ. В ту же секунду Локхарт споткнулся на ровном месте и упал настолько неудачно, что его брюки разошлись по швам. «Или им кто-то помог. Отличная работа, Сахатик», — шепнул ему Сириус. «Потом расскажу тебе кое-что про него». Сириус Блэк, уже не молодая женщина с рыжими волосами, уложенными в форме прически «Взрыв на макаронной фабрике», до неприятного громко позвала крестного отца Гарри. «Здравствуй, Молли», — вежливо поздоровался анимаг. «Как жизнь?» В тот день Сириус Орион Блэк повстречал немало своих старых знакомых. Встреча с некоторыми была теплой, с некоторой — сдержанно неприятной. И в отдельную категорию анимаг мог отнести встречу с Молли Уизли. Эта женщина еще с четвертого курса занималась изготовлением самых разнообразных зелий на заказ, косметические, просто полезные в быту и в школе. Иногда, по особому заказу и знакомству, она могла приготовить целый арсенал приворотных, одурманивающих и прочих не совсем законных зелий. И только бродяга и некоторые ребята, бывшие с ней в доле, знали о еще одной ее стороне. Макгловские наркотики, создаваемые в совместном с барсуками производстве, через третьи руки расходились по ХГУ в те годы, из-за чего некоторые студенты, преимущественно с факультетов Орлов, Львов и Барсуков, нередко приходили на занятия в состоянии под кайфом. Даже Петтигрю, этот крысеныш, нередко ходил в состоянии, в котором видел самые разнообразные галлюцинации от оленей, едящих собак и говорящих «отличные глаза у тебя», «сопелька» и так далее. Преподаватели тогда отреагировали на удивление оперативно, строго и беспощадно. Организаторов, их приближенных и тех, кто создавал товар, конечно, не нашли, но вот шестерок исполнителей, за пару галеонов готовых выполнить столь незначительную услугу, как спрятать пакетик или флакон в укромное место, ждала суровая кара, кого-то даже отправили в Азкабан. Вспомнив об этом, Блэк вздрогнул и понял, что надо бы снабдить крестника артефактом, способным обнаружить нежелательные добавки в пищу. Лучше быть параноиком, чем потом лечить Гарри от амфетаминовой или еще какой-нибудь наркотической зависимости. Что, Поттер, опять шатаешься в компании грязнокровок? Уизли номер 6 пристал к Поттеру, стоило взрослым намного отойти в сторону. Манерно растягивая слова, он был больше похож на условного Малфоя. Справедливости ради, общение с бледной молью явно пошло ему на пользу. Уизли номер 6 стал немного более опрятным, чистым и умытым. Ранни Пупс, Сабрина улыбнулась, вижу, профилактика близнецов результата не принесла. Печально, печально. Гарри, можешь написать Фреду и Джорджу, что их братец совсем от рук отбился. Конечно, Гарри отзеркалил недобрую улыбку, нехорошо называть всех и вся грязнокровками. Близнецы наказаны, мама запретила им заниматься своими экспериментами. К некоторому удивлению, Рональд не испугался. Да, летом ты в безопасности от них, но ведь лето скоро кончится, и мы отправимся в Хогвартс. Сабрина выдержала зловещую паузу, где мамы уже не будет. Она повысила голос, словно до этого она рассказывала ночную страшилку, и подошла к кульминации. Рональда проняло, но не так, как того ожидал Гарри. И все же я, в отличие от одного шрамоголового, предпочитаю не общаться с грязнокровками. Выдохнул он, с трудом сдерживая себя от попытки наброситься на Поттера с кулаками. Видимо, компания Малфоя и слизеринцев повлияла на него, сделав его чуточку сдержаннее, хитрее и аккуратнее. А я, в отличие от одного рыжего болвана, не пытаюсь заколдовать метлу со факультетника на экзамене. И чем докажешь, шрамоголовый? Может, и ничем. Но знаешь, у немагов есть крайне любопытная наука, физика, в которой есть один закон. Сила действия равна силе противодействия. Может, слышал? Просто помни об этом, когда в следующий раз сядешь на метлу. Гарри едва успел договорить, как Сириус и Молли подошли к детям. Гарри, я хочу, чтобы ты знал. Этот Локхарт, которому кое-кто организовал хорошую шалость, Блэк улыбнулся, очень плохой человек, и он будет вести у вас в Хогвартсе защиту от темных искусств. С ним будь осторожен, и лучше не попадайся ему на глаза, и уж тем более не давай своих девчонок в обиду. Предупреди их. Хорошо, я присмотрю за ребятами. Но если он так плох, почему бы просто не бросить ходить на его занятия, если они мне или нам не понравятся? Пожал плечами Кирита. И кроме того, чернокнижник склонил голову на бок, если он такой нехороший, то почему некий шутник или шутники не могут организовать ему пару невинных шалостей? Если эти шутники не попадутся, старый мародер-бродяга дает им свое благословение на любые пакости этому человеку. А что до причин, лицо Блэка слегка потемнело, или это свет в доме так упал на него, это не будет местью. Кажется, это называется правосудие, или карма, когда за плохие дела кому-то приходит воздаяние. Я бы хотел узнать больше, но, кажется, это не то, о чем ты хочешь говорить. Коуст Блэк уже знал причины, почему Сириус не хотел рассказывать, и понимал их. Ты лучше расскажи, чего ждать от этого профессора, к чему мне и ребятам стоит быть готовыми. Так чернокнижник, снабженный внушительным запасом всяких пакостных инструментов и расходников, проводил последние деньки этого лета, рассматривая свою тетрадь о трансфигурации. Изумрудно-зеленая обложка, повторяющая таковую у дневников Айзека Коустблэка, чернокнижника-ренегата и его первого наставника, с которым они сдружились за то недолгое время, пока они добирались до крепости, несла в себе некую цель. Кирита знал набор чар, примененный наставником при создании своих дневников. Знал он и пароль, который при некотором старании можно было получить, стоит лишь приложить усилия и как следует подумать. Нужно, чтобы эта тетрадь оказалась в нужном месте в нужное время, и чтобы ее подобрал тот, кто знает пароль. В замке таковых было немного, если быть точным, то двое. И стоит им открыть тетрадь при помощи пароля, он об этом узнает и о месте, где сработала его маленькая подлая ловушка, а следы от следящего заклинания Мортимера Кайлза смыть будет ой как непросто. Примечание к части. Еженедельная прода прибыла. В условиях накала учебных будней работать все тяжелее, начинается курсовой, с которым у меня траблы, поэтому прода откладывается на неопределенный срок. Думаю, в ноябре что-нибудь выложу, но ничего обещать не могу. Честно сказать, когда я только начинал продумывать первоосновы, я думал, что с ними все будет несколько проще, и скорее всего, в будущем я изменю некоторые моменты из первых глав, чтобы они соответствовали дальнейшему, ибо то, что родилось в процессе работы, смотрится круче и интереснее. Перерыв в маленькой шахматной партии Кирита и Асуны заканчивается, и кто знает, что принесет им новый учебный год. Здесь были Хаир в роли автора и Зираэль в качестве беты. Спонсоры прады. Ребята из кафетерия творческого цеха, вы лучшие, и фун моде, я буду здесь. Глава 28. Рыжие бесстыжие, или новый курс. Примечание к части. Приятного чтения. Правки ляпы в ПБ. Рональд Беллиус Уизли, ныне второкурсник Гриффиндора, откровенно скучал в последние дни лета. Мама уже успела основательно достать работой по дигномизации сада и дому. Фред и Джордж словно с цепи сорвались в отношении своих шуток над ним, и Рон терпел, попутно думая, что с этим делать. Мама, конечно, попыталась приструнить близнецов, но они даже так не перестают пробовать на нем свои новые шалости. Чего только стоили подложенные ему конфеты, от которых он начинал петь, как птица. Прислушавшись к себе, он понимал, что причиной того, что его даже на улицу толком не выпускают, а дом превратился для него в самое поганое место, стала дружба с Малфоем. Но ведь Драко не такой темный маг, как рассказывали про его семью. Он даже дал ему пару советов и познакомил с некоторыми ребятами, благодаря которым Рону стало хоть и чуть сложнее жить, но так он чувствовал себя более важным, а люди перестали морщиться от одного его вида. Изменения пришлись Гриффиндорцу по душе, и он был намерен продолжать в том же духе. На маму и папу эти увещевания подействовали не так, как должны были. Мама за слово «грязнокровка» вымыла ему рот с мылом и заставила делать кучу работы по дому ежедневно. Отец же промолчал. После этого шестой ребенок семьи Уизли понял, что лучше держать рот на замке и прикидываться паинькой, родители должны остыть. Бардак в комнате, стоило ему вернуться из Хогвартса, быстро сошел на нет, и Уизли сказал себе, что больше раскидывать грязное белье не будет. По возвращении домой, одежда, разбросанная и запрятанная где надо и не надо, была аккуратно, как считал Рональд, уложена и спрятана в шкаф. Пара советов, данных хозяйственной третьекурсницей Пуффендуя, с которой его познакомил Малфой, пригодились. На следующем курсе Рон планировал, разумеется, втайне от семьи, обзавестись своим личным домовым эльфом. На кухне Хогвартса их было очень много, и не все они были заняты. Может, если правильно попросить помощи у Драко, он бы помог ему заполучить одного слугу, сколько бы свободного времени у него появилось бы. За этим размышлением в голове Рональда всплыл план, как отомстить Гарри Поттеру. Мальчик, который выжил, должен был быть не таким занудой, он должен был стать его другом, и ни в коем случае не должен был быть покровителем грязнокровок. Драко привел его к мысли, что если его и семью Малфоев называли темными магами, хотя они таковыми не являлись, то не может ли за личиной светлого героя скрываться темнейший маг, умело скрывающийся от чужих глаз? И, что вероятно, его ближайшими сторонниками были близнецы и грязнокровка Бонхарт, за личиной которой скрывалась темная ведьма. Поттер стал водить дружбу с Лонгботтомом, а он, как знал Рон, редкостный тюфяк. Шрамоголовый так неосмотрительно отверг дружбу с Драко, отказавшись даже выслушать правильные вещи, доносимые им. И этим летом Рональд раз за разом прокручивал в голове сцену. Поттера с позором выгоняют из школы как темного мага, ломают его палочку, а он, Рональд Уизли, стоит вместе с компанией Драко и получает награду за заслуги перед школой от Дамблдора. Улыбнувшись этим мечтанием, он натянул потертый свитер и вышел из комнаты. Скоро ужин, и перед ним он хотел немного погулять по двору, благо, к концу лета родители ослабили его наказание и позволили гулять у дома. Мама сегодня планировала приготовить довольно плотный ужин, и радость мальчика ничто не омрачало. Спустившись по лестнице, он аккуратно толкнул дверь вперед, отчего та противно заскрипела. Погода на улице стояла не по-летнему прохладная, и изо рта вырвалось облачко пара. Рональд прошмыгнул в ухоженный сад, где увидел необычную картину. Джинни сидела и с усердием писала что-то в толстой тетради. Его младшая сестра с самого похода на косой переулок была словно сама не своя. Она стала более скрытной, что ли. Ее редко можно было увидеть за пределами комнаты, а у себя она, кажется, что-то писала или читала. И везде можно было углядеть черную тетрадку, в которой она что-то записывала. И застать ее в саду, за каким-то делом, для Рона было неожиданным. «Дети!» – раздался голос мамы из дома. «Идите ужинать!» Сестра что-то написала в тетрадке, подождала несколько секунд, затем что-то увидела, кивнула и, захлопнув черную обложку, бросила тетрадь на том же месте, а сама, со скоростью голодной мантикоры, бросающейся на добычу, сорвалась на бег, чтобы успеть на ужин. Как только входная дверь закрылась, Рон подошел и взял дорогую даже на вид черную тетрадь в руки. «Откуда она у Джинни?» – с завистью подумал Рональд. «Вечно ей достается все лучшие». Он покачал головой и открыл обложку. «Собственность Тома Риддла», – прочитал он на первой странице. «Том Риддл? Кто это?» «Рон, ужин стынет». Не услышать зов мамы было просто невозможно, поэтому мальчик обернулся и быстро принял решение. Закрыв дневник, он спрятал его под свитер. «Ужин может остыть, а свое любопытство он еще успеет удовлетворить». Но тут же ничего не написано. После ужина Рон, пролистав все страницы, не нашел никакого текста, что было удивительно. Не могла же Джин не наложить на него заклинание. Она же даже первый курс не заканчивала. Взяв перо и чернильницу, он попробовал написать в дневнике слово «Квиддич». К его огромному удивлению, чернила бесследно исчезли, словно пергамент впитал их без остатка, а спустя секунду на их месте возникло «Привет, как тебя зовут?» Рон был удивлен. Рассмотрев возникшую надпись, он обмакнул перо в чернильницу и принялся писать. «Пушки Петгл и вправду очень хороши», Том из дневника спустя некоторое время сильно понравился Рону да так, что тот забыл о времени и вообще почти перестал замечать все вокруг. Дверь была закрыта, так что мама вряд ли нагрянула бы к нему, тем более, если он не будет шуметь. Уизли и не заметил, как прошел сначала час, потом два, и так почти до самого рассвета. Мальчик и сам не заметил, как очень-очень устал, отчего, стоило ему попрощаться с Томом и захлопнуть дневник, он уснул еще до того, как голова коснулась подушки. Абсолютно верные мысли, дружище, Том из дневника, стоило Рону заикнуться о грязнокровках, рассказал, что тоже разделяет идеи чистой крови. У них вообще было много общего. И Рон, и Том росли в небогатых семьях, были чистокровными волшебниками, разделяли одни и те же идеи. Поэтому человек из дневника быстро стал для шестого Уизли тайным другом, которого нельзя было никому показывать. А стоило Рональду заикнуться про проблемы в школе, как Том оказался благодарным слушателем или читателем, они сошлись в одном. Поттер, этот друг грязнокровок, слишком много о себе возомнил, и вообще, темный маг, чью сущность пока никто не разглядел, и стоит им отправиться в Хогвартс, как основной задачей будет найти доказательства его злодейств и вывести Шрамоголового на чистую воду. Роэн, Джин не трясла своего глубоко невыспавшегося брата. «Ты не видел тут или в саду черную тетрадь?» Рональд спал на ходу, усиленный сонорусом голос мамы хоть и послужил хорошим будильником, но не залогом хорошего сна отнюдь не был. «А, что? Нет-нет, я не сплю», – пробормотал Рон, его глаза норовили закрыться, а сам мальчик норовил упасть прямо здесь. «Мам, я пойду спать, Рон». Сестра помахала рукой у него перед глазами. «Хочешь, я тебя кое-чему научу?» С тех пор, как Рональд прибрал дневник рукам, прошло чуть меньше недели, и за это время он понял одну вещь. С этих слов Тома из дневника начиналось что-то, что облегчало жизнь. Дневник научил его, как убрать следящие заклинания Министерства магии с палочки, благодаря чему, улетая от дома на пару сотен метров, он мог колдовать на каникулах без каких-либо проблем. Поначалу, конечно, Уизли боялся, но Том придумал хитроумный план, как в случае, если его метод не сработает, обойтись малой кровью, для чего, правда, пришлось немного поработать руками и подпилить довольно толстую ветку одного из деревьев в лесу так, чтобы она еле держалась. Как объяснил Том, это маленькая хитрость из магического законодательства, касающаяся защиты жизни и здоровья несовершеннолетних волшебников, и, Поподробнее расспросив об этом отца, Уизли кроме необходимого ответа получил еще и похвалу, окончательно сподвигшую Рональда на выполнение плана. Произнесенная им Левиаса, после которого сова из министерства не направилась в сторону норы, убедила его в том, что замысловатые действия и вырезанные на рукояти палочки знак действительно подействовали. Следующее лето обещало пройти очень хорошо. В дневнике возникла следующая надпись. Хотя нет, не стоит. Тебе нужно поспать, Рональд. Ты же не хочешь, чтобы мама забрала меня и отдала твоей сестре? Внутренняя зависть Рона и страх того, что у него отнимут друга, взяли верх, и он, отложив дневник, мгновенно погрузился в сон. Утром 1 сентября дружная компания имени Поттера и Бонхарт довольно быстро оказалась на платформе 9. Барьер, разделяющий мир немагов и станцию, с которой отправляется поезд в Хогвартс, так и остался незаблокированным. Во всяком случае, все ребята успели добраться за его границу раньше, чем с ним что-то случилось. Семейство Уизли уже было у поезда, и можно было заметить, что шестой ребенок семейства выглядел каким-то болезненным и невыспавшимся, лицо его было слегка осунувшимся, сам он казался еще бледнее, чем был. Поезд уже стоял на своем законном месте, а по платформе сновали сотни детей и их родителей. Ребята с курсов постарше чаще всего ходили с сумками вместо тележек, бывших отличительной чертой первокурсников и ребят, у которых не хватало денег на зачарованные предметы. Лил шел рядом без какой-либо переноски, он терпеть не мог подобного, да и найти нечто, во что здоровенный рыжий кот вместился бы, было непростой задачей. Дети довольно быстро нашли свободное купе, где со всем комфортом разместились. Асуна обратила внимание на то, что рядом с ней Лилуш вел себя несколько странно. Он постоянно был рядом с ней, разглядывал ее непокошачьим умным взглядом и словно был чем-то озадачен, чего-то ждал. И ждал он именно от нее. Он не стеснялся смотреть ей в глаза, наблюдая за каждым ее движением и восхищаясь. Вот уж чего-чего, а от кота, пусть даже очень умного, она не ожидала ничего подобного. Очень-очень интересное животное предстало перед ней. И теперь Лилуш, ни капли не смущаясь, взял и всей своей широкой и длинной тушей развалился у нее на коленях, вытянувшись во всю свою длину и закинув задние лапы пушистый хвост Скарлетт на ноги. Открыв книгу по зельеварению для второго курса, Диана погрузилась в размышления, спрятав лицо за обложкой. Из состояния ушла в себя, вернусь не скоро, ее ничто не могло вывести. В купе было тихо, разве что Нев, Гарри и Сью о чем-то шептались. То, что Асуна узнала от своей приемной матери, было для нее удивительным, ошеломляющим, и в то же время вносило смятение, нарушало весь привычный ход вещей, все ее мысли о том, как пройдет ее второй год в Хогвартсе. Некоторые планы придется скорректировать, возможно, прибегнуть к чуть более грубым методам. Асуна начала думать, что провела первый год как-то бесполезно. Да, своей основной цели она достигла, и даже больше. Но вот только теперь, смотря на ситуацию с другой стороны, у девушки стали возникать вопросы, которые до этого словно дремали в подкорке сознания, но будучи аккуратно поднятыми Жанной, всплыли. Кто отправил ее и реку сюда? Кто или что он такое, если вроде как он действует отдельно от некой высшей сущности? Для чего ему так нужна Лифа, что он отправил их на ее поиски? Жанна, казалось, была серьезно озадачена подобной отповедью, и даже более того, рассказала кое-что об Айзеке, который, по идее, должен быть с ней на одной стороне С, как она назвала эту сущность Эмисом. Что-то здесь было не так, и теперь, вооруженная новыми подозрениями, знаниями и заполучив в свои руки новую ветвь могущества, она решила, кем бы ни был тот, кто отправил их сюда, Лифу он не получит. Все, что ей требовалось, это обнаружить Айзека или его посыльного и выбить из него ответы, ибо все эти игры вокруг них Асуне нравились все меньше и меньше, а находиться в обстановке, когда информация и ее понимание приходили по чайной ложке в год, ей не нравилось вовсе. Или, если ситуация примет совсем скверный оборот, лететь сломя голову, не разбирая дороги. Девушка уже знала, к кому обращаться, какие вопросы задавать и на какие стоит отвечать. Все, что ей будет нужно, это не задерживаться на одном месте, и как можно скорее обнаружить Аскарию, либо же найти в этом мире кого-то, кого Жанна назвала чернокнижником-наблюдателем. А это было крайне непростой задачей, ибо никаких мыслей на этот счет ни у Асуны, ни у ее матери не было. В любом случае, Выбор у них не слишком большой, и каждый вариант так или иначе предусматривает скорый побег из этого мира. И за это время ей нужно кое-что сделать. В таком состоянии она провела пару часов и даже немного подремала, не видя никаких снов. Это не учебник, это бред какой-то. Рика была в бешенстве, ибо пара книг, все-таки взятые ими для приличия, оказались хоть и довольно увлекательным чтивом, но, если взглянуть на них с точки зрения реализма и тактики, то можно увидеть, что некоторые фрагменты словно выморочены, обрезаны или преувеличены. Или же за применением условного режущего заклинания скрывалось применение чего-то гораздо более опасного, что было неплохо скрыто за художественным описанием и преувеличениями. Гарри и Лифа сейчас довольно оживленно играли в шахматы и поддерживали беседу, не отрывая взгляда от шахматной доски. «Именно поэтому Сириус и не стал покупать его опусы», — сказал Гарри, не отрываясь от игры и передвигая фигуру коня. Тем более, что его книг в списке было аж 28 штук, и не должно ли в них быть какой-нибудь министерской печати, мол, одобрено отделом волшебного образования для использования в качестве учебного пособия в магических учебных заведениях? Не должно. А что, в мире маглов так делают? Сью пожала плечами и передвинула пешку. Ну, учебник сначала должны одобрить и проверить, чтобы там все было так, как должно быть, иначе нас будут учить заведомо неправильным и бесполезным вещам. Гарри, ты смотришь на вещи со стороны маглов. В нашем мире все немного по-другому. Оставшийся путь до станции в Хаксмиде прошел скучно. Гарри после плотного перекуса уснул, распространяя вокруг себя поистине сонную ауру. Стоило на него посмотреть, и всех, кроме, пожалуй, Гермионы и Лелуша, неумолимо клонило ко сну. «Это что, магия какая-то?» — спросила Рика вполголоса. Сонное царство, неожиданно возникшее в их купе, несказанно удивляли кота и артефактора, переглянувшихся в недоумении. Когда Хогвартс-экспресс добрался до пункта назначения, уже стемнело, стояла типичная осенняя погода, сыро, моросил противный дождь. Складывалось впечатление, что в Британии в этот день по-другому быть не может. На вокзале они всей дружной компанией направились в сторону карет, запряженных крылатыми и очень худыми, словно обтянутыми кожей, конями. Как вспомнила Рика, это фистралы, существа, которых могут видеть лишь те, кто видел смерть. Артефактору доводилось видеть ужасные, страшные вещи, и лицезрение смерти другого разумного существа повторялось в этом небольшом списке несколько раз. «А во, вот это конь!» — восхищенно произнесла Сьюзен. «Где?» — спросил Невилл, смотря по сторонам, но ничего не увидел. Так вот же, Лифа осторожно провела по обтянутой серой кожей шеи рукой, отчего фистрал издал довольно громкое «пруу». Дети, стоящие поблизости, испугались неожиданного звука, раздавшегося непонятно откуда. Когда все ребята со вторых и старших курсов наконец заняли места за пока еще пустыми столами, началась церемония распределения. Диана обратила внимание на то, что толпа новичков была заметно больше, чем даже в ее первое появление в замке. Вместо примерно сотни детей на ее первом курсе, в ожидании распределения толпилось 136 будущих учеников Хогвартса. Чутье Асуны, когда они входили в большой зал, взвыло о том, что за ней наблюдают, словно сверля ее голодным взглядом. Чародейка на мгновение ощутила себя не в своей тарелке, когда, попытавшись отыскать источник опасности в толпе, она наткнулась на голодный взгляд серебристо-серых глаз у блондинки-первокурсницы. За преподавательским столом было сразу два изменения. Место рядом с Флитвиком занял некто, не проявляющий какой-либо активности, за исключением тихого разговора с, кажется, профессором Баблинг, преподавательницей рун. Казалось, он наложил на себя нечто вроде отвода глаз и обмана восприятия, чтобы быть незаметным до определенного момента. Описать этого человека Диана могла как кого-то, на кого молодые девушки с пятых-седьмых курсов будут облизываться. Темно-каштанового цвета волосы, довольно длинные, по бокам были выбриты. Лицо можно было назвать мужественным, а яркие, почти светящиеся янтарные глаза наверняка покорили многих своей глубиной и бездонностью. На вид был худ и высок, однако что-то в этом неизвестном шевелило чутье девушки. Вторым же изменением стало то, что место ныне покойного Кверрелла занял человек, которого они видели во Флориши Блотс. В его случае было все обратно предыдущему субъекту. Локхард стремился привлечь к своей скромной персоне внимание, и не чурался даже некоторых чар, также обманывающих восприятие неподготовленного и неопытного мага, но несущих прямо противоположную функцию. В то же время, Про него можно было сказать, что он был явно неравнодушен к новому пополнению учеников, и иначе как оценивающими и масляными бросаемые им взгляды, не длящиеся и мгновение, называть не получалось. Его взгляд задержался на Сабрине и Скарлетт, отчего глубоко внутри у чародейки возникло желание сделать ему какую-нибудь особо неприятную пакость, дабы отвадить нездоровый интерес Локхарта. Шляпу, судя по тому, что она выдала глупую детскую песню о четырех факультетах, а также по недоумению двух рыжих близнецов, заколдовать не удалось. Криви, Колин, Гриффиндор. Следом шли еще имена, и процесс затянулся на достаточно долгое время, пока очередь не дошла до знакомой Асуни фамилии. Лавгуд, Луна. Из толпы легким шагом вышла именно та самая первокурсница, буквально пожиравшая ее взглядом. Краем глаза она наблюдала за Дианой, старательно делающей вид, что вид своих ногтей ей гораздо интереснее всего происходящего вокруг. Когтевран. Девочка с пепельно-серым цветом волос легкой походкой прошла к столу под синими знаменами. Уизли, Джиневра. Девочка не без стеснения прошла к табурету, рядом с которым стояла профессор МакГонагалл. А вот и Джинни Уизли. У нее и должна быть вторая филактерия, подумала Диана. Хаэм. Еще одна Уизли. О, я знаю, куда вас отправить. Примерно минуту шляпа молчала, а Джиневра то бледнела, то возвращала себе нормальный цвет лица. Гриффиндор. Скрипучий голос шляпы огласил результат, хотя Асуне показалось, что артефакт словно огласил чей-то приговор. По результатам распределения первому курсу факультета львов отошло 40 новых учеников, воронами и барсукам отошло 30 и 50 соответственно, змей оказалось меньше всего, 16 человек. Теперь, прежде чем вы приступите к ужину, я бы хотел сказать пару слов. Голос Дамблдора, казалось, был усилен магически, отчего разносился по залу равномерно, без каких-либо перепадов громкости. Нашим старым студентам, приветствуем старую гвардию в насиженных гнездах. Нашим новичкам, добро пожаловать в ваш новый дом. Пространные, вдохновляющие речи директора продлились еще примерно минуту. Также был ввернут пункт о расширении списка запрещенных предметов. А теперь к изменениям в преподавательском составе. Объявляю о возрождении дуэльного клуба Хогвартса. Его куратором назначен частный детектив, выпускник Аврората, Александр Грин. Довольно молодой мужчина лет 20 на вид поднялся из-за преподавательского стола, и одного лишь опытного взгляда на него хватило, чтобы понять, перед ней кто-то очень серьезный и опасный. «Приветствую вас, ученики Хогвартса». Стоило ему что-то произнести, как шепотки в зале мигом утихли, все внимание было сосредоточено на нем. «Меня зовут Александр Грин, я являюсь куратором дуэльного клуба. Объявляю, что первое занятие клуба пройдет во вторник, после обеда, в большой аудитории на четвертом этаже. Первое занятие будет ознакомительным, поэтому его может посетить любой желающий учащийся с первых и вторых курсов. Для старших курсов будет назначен отдельный день. Спасибо за внимание». Он занял свое место за преподавательским столом и стал о чем-то очень тихо шептаться с Флитвиком, настолько, что даже прислушавшись своим усиленным слухом и сосредоточившись, Асуна смогла разобрать только обрывки. «Что можете сказать? Есть способные ребята из желающих, сидящие за столами факультетов ученики, до этого не думавшие ни о чем, кроме как о еде, взорвались тихим шепотом, переросшим затем в громкий гул. Старшекурсницы из числа тех, что кидали на нового преподавателя томные взгляды, перешептывались между собой, но расслышать их в общем гомоне Диане не удалось. Также позвольте представить вам нового преподавателя защиты от темных искусств, мистера Гилдероя Локхарта, писателя и борца с темными силами. Директор указал на поднявшегося профессора, который словно засветился. Чтобы противостоять наваждению, порожденному его заклинаниями, даже Диане пришлось приложить некоторые усилия. «Это я, борец с темными силами, кавалер ордена Мерлина, член Лиги защиты от темных искусств и волшебник с премией за самую лучшую улыбку по версии журнала «Магический еженедельник». Новый профессор прямо-таки сиял самой лучшей улыбкой, улыбаясь во все 32. Когда Локхарт закончил пятиминутное представление себя любимого, дети и даже преподаватели с облегчением выдохнули. На столах возникло множество блюд, и Асуна, которая разобралась со взятым с собой обедом еще несколько часов назад, набросилась на появившееся блюдо. Зал наполнил множественный стук столовых приборов о посуду, гулы и разговоры, связно расслышать которые было невозможно. Никто не обратил внимания на то, что она прикончила полторы двойных порций, когда спустя время тарелки и приборы исчезли. А теперь, по гостиным, рысью, марш, отдал распоряжение директор. Все студенты, присутствовавшие здесь, выглядели сонными мухами, время по ощущениям было уже за полночь. Оказавшись в царстве сна, Диана вновь ощутила себя бесплотной тенью, на этот раз ступающей по Хогвартсу. Через окна пробивался тусклый свет луны, освещающий изрядно побитые коррозией доспехи, расставленные по коридорам. Ее бесплотная тень не оставляла следов даже на вековом слое пыли, наросшем в одном из кабинетов, в который она заглянула. Ее прогулка по ночному замку привела ее к астрономической башне. На ней расположились две уже знакомых ей по предыдущим снам фигуры. Парень в черном плаще и девочка в желтом дождевике. Они сидели на зубцах башен и любовались на звезды. «Думаешь, Айзексан обманул маму?» Девочка откуда-то достала яблоко и с сочным хрустом откусила от него кусок. «Не знаю», юноша открыл сумку, висящую через плечо, и стал там рыться. Он однозначно видел Асуну и даже помог ей, но вот дальше, найдя то, что хотел, парень выпрямился. Кажется, он втянул ее в какую-то передрягу, связанную с криминалом. Что он говорил дальше, чародейка не слышала, звук словно искажался. «А это не может быть какой-то игрой?» – задала вопрос девочка. «Вдруг Айзексан хочет чего-то от мамы, и для этого он заставил маму делать плохие вещи?» Если это так, от парня в черном вновь повеяло силой, от него словно разошлась волна силы, темной, неумолимой, могущественной. Вместе с ней она почувствовала, как ее кожи коснулся поток холодного ветра, словно не встретив никаких преград. Чародейка невольно поежилась и втянула голову в плечи. «Папа!» Девочка слегка повысила голос. «Не надо, мы обязательно найдем маму и поможем ей. Лучше расскажи, к кому мама могла обратиться за помощью». Их голоса затихли, а взгляд устремился куда-то вдаль. Спустя еще десяток ударов сердца они медленно растворились в воздухе, словно их и не было. Примечание. Здесь был Бета. Примечание к части. А вот и Хаир. Учебные проблемы немного разгреблись, жить можно. Глава писалась по чайной ложке в день, долго и с трудом, что не могло не сказаться на качестве текста. Сюжет эта глава особо не двигает, в движение он придет в ближайших главах. Сначала мне нужно войти в прежний темп работы, малость отдохнуть и вспомнить, а что вообще здесь было. Новый учебный год начинается, равно как и начинается новый акт действия, развязывающегося вокруг чернокнижника Кирита и чародейки Асуны. «Как вам такая метаморфоза Рональда Уизли?» «С вами был Хаир Цукасыч в роли Беты, спонсоры Прады, Компоты, последнее испытание, легенда о вратах, глава 29, привет от мистера Блэка, или плетение паутины, примечание к части, приятного чтения, ляпы ошибки в ПБ».